Итак, мы с вами говорили о грубом и тонком теле. Когда мы говорим вообще о человеке, или вот в частности, задаем какие-то вопросы, почему? Почему так или не иначе? Мы должны понять, мы с вами еще раз говорили, о структуре тонкого тела. Тонкое тело ума, тонкое тело разума и тонкое тело эго. Эго – это то, что нас вынуждает, или то, что мы отождествляем себя с материей. Помните, да? Агам, маметти. И мы с вами обсудили, что чем больше ложного эго, тем сложнее общаться с человеком. Тем сложнее его удовлетворить. Сложнее с ним дружить, сложнее любить его и так далее. То есть любой конфликт в материальном мире является порождением ложного эго. Любой. Практически мы с вами видим, что конфликт даже жизни и смерти – это конфликт ложного эго. Вечное живое существо, рассматривая что-то через призму ложного эго, получает конфликт. И этот конфликт называется страх. Страх. Что такое конфликт? Это мы создаем ту ситуацию, которую боится человек. Мы начинаем его обличать. Одна из частей шастр или вед обличает. Но вы помните, мы с вами изучали эту вещь. На какой стадии начинается обличение? После какой? Кто помнит? Вот как вообще ведическое знание построено в процессе обучения? По каким стадиям оно проходит? Правильно. Ой, я так счастлив. Привлечь. Дальше что? Разбить. То есть обличить, да? Потом что? Обучить и... Последняя часть – вдохновить. Я думаю, чтобы вы не забывали об этом, что вам также придется сначала привлечь, потом только громить, видя привлеченность. Когда живое существо привлекается, то есть видит, что это совершение, что это лучше, только на той стадии мы можем перейти к войне, громить. Поэтому мы видим, что иногда люди не совсем понимают это и начинают громить еще на стадии непривлеченности. Начинают говорить, вай, да это все плохо, там то плохо, это плохо. Но нужно громить только на стадии привлеченности. Итак, любой конфликт возникает из-за ложного эго. И мы видим на Курукшетре, это большая братоубийственная война. Это эго нашло на эго. Итак, есть сознание Бога и есть ложный эгоизм. И практически пандавы представляют сознание Бога, закон Бога. А Кауравы представляют разные уровни эгоизма, вплоть до мукти, до муктиками. Муктиками также стоят на стороне Кауравы, то есть представляют сторону демонов, то есть эго, эгоистов. То есть, раз эго, раз они руководствуются эго, таким образом они что, руководствуются знанием или чем они руководствуются? Невежеством. Невежеством. Даже муктиками собрались там. Казалось бы, эти продвинутые личности, мы с вами говорили об этих йогах, которые знают о разных шакти, о чакрах, говорят о ведах. И существует четыре потребности человеческого общества. Первая – это дхарма, помните. Вторая – артха. Дхарма – это религия. Или предписанные обязанности. Предписанные обязанности – приводит к тому, если их хорошо исполняют, приводит к артхе. Артха – это означает экономическое процветание. Таким образом, мы можем наблюдать с вами, что там, где существует порядок, все обязанности очень хорошо выполняют, в таких местах существует что? Экономическое процветание. Это не секрет. Мы можем, конечно, скрывать друг от друга, почему у нас нет экономического процветания, потому что нет порядка. Какого порядка? Дхарма, обязанности. Каждый должен исполнять свои обязанности. На сегодняшний день мы видим, вайши стали исполнять обязанности кого? Кшатриев. Вайши еще, более того, вайши деградировали. То есть они не являются вайши. Вайши означает благотворительность. Благотворительность, проистекающая из экономической деятельности, финансово-торговой деятельности, из бизнеса. То есть вы занимаетесь бизнесом, и как результат того, что вы увеличиваете свое благосостояние, также увеличивается количество пожертвований вами. Таким образом, говорится, ваши являются животом общества. Они обеспечивают, силу дают, экономически обеспечивают. На сегодняшний день мы видим, что ваши не обеспечивают, они деградировали и стали просто торговцами, не больше. Более того, коррупция, когда ваши начинают управлять, поскольку они еще и не жертвуют, деградированные ваши, аваши они их называют, аваши, появляется коррупция. На сегодняшний день мы можем сказать, основной причиной экономической нестабильности и всевозможных кризисов не является недисциплинированность народа или что-то еще. Является что? Коррупция, несомненно, коррупция, коррумпированное общество. Общество, лишенное определенных этических, нравственных ценностей и позиций. То есть руководство поступает безнравственно по отношению к своим подопечным, по отношению к исполнению своего долга и так далее. Поэтому мы видим, как существует кризис, кризис лидеров общества. Итак, это артха, экономическое процветание. Экономическое процветание дает возможность наслаждать свои чувства. И у живого существа существует 4 чувственных потребности, основные, которые существуют у животного. Таким образом, их удовлетворение этих потребностей не является целью человеческого общества. Итак, первое – это еда. Это первая потребность общества – еда. И артха является своей задачей обеспечить своих граждан пищей. Какой пищи? И мы видим, рассматриваются разные виды пищи. Ахара называется. Или анумая, помните, да? Анумая. Какой пищи, если мы заботимся об обществе, а не заботимся о своих прибылях, какой пищей мы обеспечим своих подопечных, если у нас есть карма, знания? Несомненно, пища, которая дает здоровье, умиротворяет, продлевает жизнь и приносит радость сердцу. Так описывается в ведической литературе, что пища, функции пищи мы с вами обсуждали, задача пищи – здоровье дать, продлить жизнь, успокоить ум и дать радость сердцу. Таким образом, если все правильно устроено, то экономическое процветание не строится на водке, на табачных изделиях, на продуктах убийства и так далее. Поскольку на сегодняшний день мы с вами говорили, все абсолютно знают, что мясо приводит к разным проблемам. Любого врача вы возьмите, который изучал эту проблему, все наши сердечные заболевания, все сосудистые заболевания, все эти дистонии, все. Все это связано с употреблением мяса. Все несварения желудков, кишечника и так далее. Очень плохая успеваемость учеников. Поэтому мы на сегодняшний день видим, что хорошо учатся мало людей. Хотя они и мясоеды. В соответствии с кармой у них больше огня вырабатывается. Но в основном, если у вас средний потенциал огня, то если вы кушаете продукты не в гуне благости, не в модусе благости, естественно, весь огонь жизни будет всегда направлен на пищеварение. Вы наверняка чувствовали, когда поешь очень плотно, тупеешь немножечко. Чувствуешь, да? Сонливость появляется, концентрация внимания уменьшается и так далее. Это всегда происходит. Почему? Потому что огонь мышления, то есть мана, это означает ум. Мано-гья, это огонь ума. Он переходит в огонь желудка. Начинается огонь пищеварения. Таким образом, сила или способность мышления, также волеизъявление. Почему говорят, сытый голодного не разумеет, да? Сытый человек меньше волевых факторов. Так, да? Когда вы покушаете, вы чувствуете, волевой даже фактор немножко ослабевает. Не хочется сражаться, да, после еды, с кем-то же кому-то ругаться. И обычно люди умиротворяются, вы заметили, да? Мужчина, накорми его. Вот он был такой раздраженный. Раз поел, и как-то он сразу говорит, да ладно, потом разберемся. То есть пока я не проголодаюсь. как звери. Они начинают охотиться, когда они голодные. То есть они становятся хищными. Но как только они поедят, они почти травоядные. Они где-то ложатся, там где-то кто-то в горы забирается, даже в горы забираться неохота. Он хочет все время спускаться по водопою, где там упасть и лежать. Все. Итак, артха приходит, должна быть направлена на продление жизни граждан, здоровья и так далее. И следующее, кама, мы говорили, чувственное наслаждение, это еда. Дальше, сон. Следующее, секс. И последний этап, это оборона. Оборона, защита. Итак, все деньги или все экономическое развитие, оно должно распределиться между этими четырьмя животными потребностями. Поэтому это еще не люди. Это еще не люди. Основная, итак, говорится, 50% экономики должно обеспечить наши животные потребности. И 50% экономики должны обеспечить нашу духовную потребность. Духовную потребность. Это означает мукти. Мукти означает освобождение. Как освободить нас от тройственных страданий и от повторяющейся череды рождений и смерти? То, что мы видим во многих философиях, христианской философии как воскресение, победа над смертью, буддийской философии как нирвана, мусульманской как мукти и так далее. Итак, это четыре потребности общества. Артха, кама, вернее, дхарма, артха, кама и мокша. И в соответствии с этим живые существа должны понять, мы с вами говорили, что является причиной, что я страдаю. Почему у меня столько много недругов, почему я не могу правильно действовать. Ложное эго. Причиной страданий является эгоизм живого существа, что живое существо отождествляет себя с телом и все, что принадлежит телу. И мгновенно все присваивает себе. Присваивает. Моя родина. Это наш Бог, это ваш Бог. Как вы присвоили его? Очень странно. Это моя нация, это твоя нация. Смотрите, мгновенно присваивает. Почему она твоя? Смотрите, какая логика. Очень логично и все замкнуто. Не подкопаешься. Вы говорили, что на каждом уровне кроши, то есть сознания живого существа, в соответствии с его прошлой деятельностью, оно получает определенный тип ума и сознания. И в соответствии с этим сознанием, что происходит? Оно таким образом отождествляет себя с материей. То есть сознание, это означает сознание, преломленное ложным эго. Когда ложное эго усиливается? Когда мы заняты греховной деятельностью. Чем больше мы удовлетворяем свои эгоистические потребности, то есть животные потребности, еще незаконным образом, тем сильнее развивается наш эгоизм. Поэтому, когда мы говорим «очень», эгоизм является отправной точкой развития характера. Слово «хара» означает определенный вид энергии, внутренней энергии, которую живое существо может использовать таким или другим образом. Помните, «ха-ра». «Ра» означает «солнце». И солнце светит и для негодяев, для подонков, для подлецов, для наркоманов, для святых. Солнце беспристрастно. Оно дарит благо и живительную силу всем. Неважно, хороший человек, плохой человек. Солнце светило как на кауравов, так и на пандавов. Солнце светит на буддистов, на христиан, на коммунистов, на садистов, на всех. Беспристрастно. Таким образом, мы видим, что некие субстанции беспристрастны. Но зависит от характера. Ха означает способность восприятия. Способность восприятия. Аха нкара. Помните, да? Ха, способность восприятия. А-а означает неспособность воспринимать. Аханкара, то есть невозможно принять кара. Карана означает причина. Неспособный постигнуть суть, в силу чего? Ахана. Неспособности воспринимать живительное, благо солнца. благо солнца, не способны воспринять благо солнечного света. То есть его божественную природу, мы с вами говорили, это описывается как самвид шакти. Самвид. Самвид шакти – энергия. Итак, ложное эго делает неспособным постичь благо, то есть развить гуну благости. И мы говорили, что в писаниях описывается в этой литературе, они дают такое представление, что Вишну заведует благостью, то, что мы сегодня называем Всевышним, по санскрите он называется Вишна, Вишна, Вишна, Вишна, Вишна, есть в русском языке слово Вишна, значит очень высоко, Вишна. Итак, Вишна, верховная личность Бога. Далее существует полуподчиненный Брама или Сварог, которого называют здесь Сварог. Также он в Писаниях описывается как Сварог. Сварога означает повелитель высших планетарных систем. Сварога. Га означает Госвами. Госвами значит господин, повелитель. И Сварога Госвами. Свар Госвами, если так полностью, это как бы аббревиатурно называется. Сварга. Сварга Локи. Так, Брама заведует гуной страсти. То есть это его стихия, и он ее контролирует. Не то, чтобы он в гуне страсти, он ее контролирует, если вы помните. И гуна невежества заведует Шива. Шива или Рудра, которого называют в разных местах Один, Вилеш и там все, куча всего можно назвать. Один. Итак, от невежества рождается противоречие. Ваш Бог, наш Бог. Вашего Бога называют Шива, нашего Бога называют Вилеш. Вашего Бога называют там Брахма, нашего Бога Сварог и так далее. Мы христиане, вы мусульмане. Это есть невежество. Люди, лишенные знания. И мы с вами говорим. Экзотеризм. То есть фанатики и сентименталисты. Почему? Ложное эго. Очень что? Плохой, негативный. Характер. Характер. Аханкара. Плохой характер. Неспособность воспринять свет знания. Поэтому мы видим, в шастрах описывается, что одни люди благо получают от солнечного света, другие люди, как только они на солнце попадают, у них начинают разные расстройства организма. Организм также в соответствии с чакрами, чакра, вы помните, мы сейчас говорим о чакрах, чакра, колесо солнца, которое способно принять ра, солнечную энергию. Поэтому называется сура и асура. Помните, да? Сура – это божественные личности, и асура означает демоны. Асура на санскрите. Итак, в соответствии с ложным эго в нашем организме вращаются эти колеса света, колеса солнца. С какой скоростью они вращаются, правильно ли они вращаются, в каком направлении они вращаются, это также формирует наш что? Характер. Наш характер. И в соответствии с тем, какие потребности и как эгоистичны мы были в прошлом, существует 7 чакр основных. Так их очень много. Это основные, которые дают подпитку всем остальным мелким. Упа чакры называют. Упа означает подчиненный. В соответствии с этим наше сознание, оно расположено в каких-то определенных чакрах. И в соответствии с тем, где расположено наше сознание, а сознание наше преломляется ложным эго, через ложное эго оно проникает куда? В разум. Из разума проникает в ум, и из ума куда? В чувства. Таким образом, чувства самые подчиненные. Самые подчиненные. Итак, мы находимся с вами в теле ума. Называется манумай. Манумай. Наше тело ума. Поэтому мы чувствуем боль, чувствуем, когда нас дергают за волосы. Где функция чувств? Где на... Чем мы ощущаем? Умом, несомненно. Поэтому мы с вами говорили, при операции наш ум отключают, нас хоть дергай, хоть пили, хоть режь, и с нами ничего не происходит. Почему? Потому что сознание ума уходит. И ум является первой трансформацией ложного эго, этой энергии, энергии, которая проникает во все сферы. Если моего ребенка ударят, как я буду себя чувствовать? Как вы думаете, я буду себя чувствовать задетым? Если кто-то оскорбляет мою жену, мою страну, мою родину, мою нацию, мою религию, мой нос. Скажет, ну, маленький нос, двухростник. И уши у него как у осла. Я буду задет. Почему? потому что я пропитал это все своей энергией чего? Ума. А ум – это первая трансформация чего? Ложного эго. Я присвоил себе это все. И поэтому, поскольку я себе это присвоил, любой, кто на это хоть как-то воздействует, становится моим другом или кем? Но любой, кто прославляет мою религию, прославляет мою нацию, прославляет мою носопырку мою, мои, так сказать, лопухи, мою жену, говорит, ой, какой у вас ребенок замечательный, такой толстенький, такой веселый, такие пятки у него красные, пальчики, как не знаю, что там, ой, голосок такой, как колокольчик. Нет, если вы говорите, ваш ребенок, поросенок какой-то, у него ноги, так сказать, какие-то, и у вас что происходит? Представляете, мать про ребенка говорит, мать присвоила, поэтому говорит, мой ребенок, что ваше, что в нем ваше, я его носила. Ну, носила, но если я вам дам поносить вот этот сок, это не значит, что это ваш сок. Мы даже не знаем, как, кто управлял этим процессом. Я ел, я пил, я носил. Это называется ложное эго. Аханкара шакти. И в соответствии с этим у нас развивается аханкара, неспособность к восприятию истины. И так говорится, ложное эго затмевает истинное положение. И мы видим, чем эгоистичнее человек, тем он хуже, как человек. Нам тяжело общаться с этими людьми. Они никогда не уступают место в автобусе, в трамвае. Они пьют, гуляют, дерутся, оскорбляют, вероломны и так далее. Таким образом, мы видим в обществе, что вся проблема от плохих качеств, от плохого характера. И хотя все кричат о ценностях, вот надо ценности, не убей, не укради, не прелюбодейничай. Почему люди все равно не могут это принять? А? Мало кричат? Мало храмов, мало церквей? Как вы думаете? Почему? У них нету наглядного примера. Вот в чем проблема. У них нету наглядного примера правильной деятельности, правильной жизни. Люди имеют плохой характер. Даже наши родители имеют не очень хороший характер. Они эгоистичны. Мы имеем сами плохой характер, хотя и хотим его улучшить. Но у нас плохой характер. Мы очень любим кому-то говорить о своих проблемах. Считаю, что, ну ты послушай, ты что, почему ты мне не сострадаешь? Но как только нам говорят о проблемах, того же типа, ну, ой, вот нашел время, пришла и тренинги, там, до ночи. Вот соседка вчера приходила, ну, кто-нибудь так говорит, ко мне не приходит соседка. Вот соседка пришла, и вот она до 2 часов ночи, бла-бла-бла-бла про своего сына. Но у нее это болит, и она думает, что вы ей сострадаете. Но вы сидите и думаете, таким образом, неспособность понять никчемность. Но когда у вас что-то с сыном, вы хотите, вы будете говорить об этом днем и ночью, вам будет казаться, что всем интересно. И как раз тому, кто, так сказать, свободные ушки имеет, вы будете думать, какой хороший, он меня слушал. Какой хороший. А этот человек меня не слушал, значит он какой? Плохой. Все очень просто. Эгоизм. Мы видим, как в семье, в семейных отношениях. Что происходит в семье? Муж хочет подчинить жену. Так? Он говорит, это что ты? Почему не убрала здесь? Куда газету спрятала? Вот здесь положил газетку. Где газета? Я порядок навел. Тут бросил носки, тут бросил. Не положил, он говорит. Положил там очки. После твоего порядка ничего не найти. Проявление чего? Характера. Проявление характера. У каждого человека свой порядок. Свой порядок в одежде. Свой порядок в взаимоотношениях. Свой порядок внутри полки. Вы открываете какую-то полку и там прочь выбрать, значит. Для него это что? Порядок, он говорит. Я знаю, что эта штучка прикрыта 10 этими штучками. Я это помню точно. Я специально туда иду. Но для вас порядок, когда все вот так лежит. Он говорит, я знаю, что если туда руку засунуть и пошрудить, это найдешь. Да. Это зависит от нашего характера. Поэтому наш характер проявляется в нашей внешности. Подстриженные у нас ногти или не подстриженные. Грязные у нас пятки или не грязные. Все начинает распространяться и снутри выходит куда? Наружу. Так мы говорим, так мы одеваемся, так мы строим наши отношения с обществом, с родными, близкими и так далее. С наукой. Это проникает во все сферы. Абсолютно во все сферы. Итак, ложное эго. Давайте сейчас мы с вами немного узнаем, что такое ложное эго и что такое истинное эго. Истинное эго – это все отдавать, наслаждать и служить. Итак, мы узнаем с вами из древнейших этих писаний всего мира, Библии, 2000 лет, Корану, 1600, буддизм, 2500, веды, индуизм, более 5000 лет. Это только то, что мы в записанном варианте можем видеть. И разные другие писания. Везде будет говориться одно. Делай добро и бросай его в воду. Не лги, не кради, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй, возлюби других, как себя самого, возлюби врагов, почитай отца с матерью, и так далее, и так далее, и так далее. Ой, все нравственные положения абсолютно едины в любой религиозной системе. И вы не можете понять, так что ж они сражаются? Если один и тот же Бог, или пусть разные боги, но они учат, не лги, не кради. Представим, что боги разные. Что Иисус Христос никакого отношения не имеет к Будде. Будда никакого отношения, близко даже не имеет к Магомеду. Магомед абсолютно никакого отношения не имеет к Аллаху. Аллах никакого отношения не имеет к Ебеле. Представим, и Вишну там все это, все, не, все они разные. Но мы открываем их учение и видим одно и то же. Не убивай, не лги, не кради, почитай родителей, то все, делай добро, посади дерево, воспитай сына, там то все. Веди себя очень хорошо, земля не надо сорить, не надо бросать, не вырубай леса, не поворачивай реки вспять. Поклоняйся, поклоняйся, поклоняйся. Почему? Все одно и то же. Удивительно. Итак, откуда же могут возникнуть противоречия, если нас учат одному и тому же? Как же мы можем говорить, что мы разумные люди, видя, даже представим, что боги разные, но они учат нас одному и тому же? Как говорят, худой мир лучше хорошей войны и так далее, и так далее. Что посеешь, что пожнешь, посеешь ветер, пожнешь бурю и так далее. Везде все одно и то же. 10 заповедей мусульманства, 10 заповедей христианства, 10 заповедей буддизма и яма-нияма индуизма. 5 правил и 5 ограничений. Называются яма-нияма. И оказывается, яма-нияма вошли во все абсолютно сферы жизни людей. 5 запретов и 5 обязанностей. Итак, мы видим, нет противоречий. Откуда возникают противоречия? Ложное эго. Невежество и природа невежества называется ложное эго. Итак, истинное эго проявляет себя как? Все отдавать, беспокоиться о других, наслаждать других и служить другим. Как? Бескорыстно. Что значит бескорыстно? Не желая наслаждения своего эго. Почему? Потому что эго испытывает счастье, занимая именно такую позицию. Истинное эго, то есть душа, удовлетворена, служа другим. И мы видим, чем богаче человек, тем больше у него власти, чем ты, он все время не удовлетворен. Все ему мало, мало, мало, мало. Вы найдете хоть одного миллионера, который бы сказал, все, хватит. Нет, такова природа. Чего? Эгоизма. Маловато будете. Вы видели хоть одну красивую женщину, которая была бы удовлетворена? Нет, она возьмет, к зеркалу подойдет. Ты скажи мне, расскажи мне всю правду. Я на свете всех кривее всех, кривее и косее. А из зеркальца в ответ, нет, еще тебя косее есть. Так ведь? И все, и она уже не может жить. Потому что кто-то красивее, кто-то румянее и белее и так далее. Видите, ложное эго, оно всегда не удовлетворено. Как в той сказке, дали ей корыто новое. Довольно? Пуще прежнего ругается злая старуха. Дурачина ты, простофиля. Воротись к синему морю, покликай рыбку и скажи, что не хочу быть так в корыто. Давай мне там дворянкой столбовой. Потом там еще и поехала послушать. Все неудовлетворенно. Таким образом, ложное эго удовлетворить что? Невозможно. Так и говорится в наших взаимоотношениях. Никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. И материальное сознание называется эгоистическое сознание. Эгоистическое. Поэтому люди не успокоятся, пока не останется только одна нация. Когда останется только одна нация, представим, что есть какая-то нация, которая хочет только одну быть. Главное. Вы думаете, этим все закончится? Нет. Есть желание иметь врага. Итак, в шастрах говорится, люди объединяются, когда имеют общего врага. Они объединяются. Но как только враг уничтожен, они начинают тут же враждовать между собой. Поэтому иногда Организация Объединенных Наций идет на такой удивительный хитрый трюк. Они начинают говорить о агрессии извне, подразумевая, и они создали такую организацию, которая называется НАСА, подразумевая, что мир может быть достигнут, если объединиться против. И это политика. Поэтому самые дорогие фильмы с самым мощным бюджетом какие? Звездные? Оскар. Звездные войны. Звездная война становится самым высокобюджетным, самым высокооплачиваемым. Внедрить в сознание людей, под видом фантастики или чего-то, внедрить в сознание людей опасность и объединение с единым правительством, опасность перед некими клонами, там, то, что они прилетят, они круче, нам что-то ругаться, надо объединяться и так далее. Мир. Таким образом они пытаются достигнуть искусственного мира. Искусственного мира. Надо показать людям, как чеченцы отрезают голову, тогда всенародное негодование, оно объединит людей. Против кого? Конечно, все так просто. Потому что были многие, кто против, большие. Но как вы показываете, сейчас книги – это не авторитет. Видеокассеты – все. Если это, по-вашему, видео – это не авторитет. Но если это показывают в новостях, пишут в какой-то газете, правда там, что-то, у человека существует определенный комплекс. Поэтому мы говорим, государственное телевидение. Если это показали по частному телевидению, это сомнение. Но если это государственное телевидение, то что? Для людей это куда больше авторитет, чем все книжки вместе взятые. Если это по телевидению разрешают показывать, они там знают, что показывать, мы говорим. Они-то уж наверняка разобрались в чем. Что это надо нам показывать, это нам нужно. И мы это смотрим. Итак, ложное эго. Итак, в соответствии с тем, что живое существо получает тонкое тело, тело ума и интеллекта. И вы помните, тонкое тело связано с грубым телом посредством чакры. Чакра. И описывается сат-чакра. Сат или сапта. Шат означает 6, сапта означает 7. И иногда описывается 7 чакр, что агья-чакра или межбровная чакра, которую называют триокша. Триокша означает что? Третий глаз на санскрите. Триокша. Ока означает, окш означает глаз. Третье чувство. Так назовем. Хотя оно седьмое чувство. Итак, триокша, третий глаз. Они на этом останавливаются. Но йога-сутра Патанджали описывает сатта-чакру. То есть самую главную чакру. Какую? Сахасрара. Сахасрара. Рара. Дважды солнечная. И одной чакры нет, дважды солнечная. Она тысячелепестковая. Сахасрара чакра. Или еще ее называют, кто помнит как? Ра. Брахма. Рандха. Ран. Ра опять. Брахма и Рандха. Итак, первая чакра, если вы помните, называется Муладхара. Муладхара чакра. Мула означает корень. Слово мула, мула пракрити, корень материальной деятельности, мула пракрити, или мула санкаршана, корень творения. Итак, мула тхара. Итак, мы называем тхара. Тхаракти. Тха. Что же такое тха? Тхара. Мула тхара. Источник энергии. Муладхара. За что же отвечает эта чакра? Скапливает, как резервуар. Находится, вы помните, между гениталиями и анусом. Муладхара чакра отвечает за сексуальную жизнь. Как же описывает Муладхара чакру? Я тут вам по своим конспектам так немного прочитаю. Итак, если вы помните, как у человека все это устроено. Муладхара чакра находится между гениталиями и анусом, отвечает за деятельность надпочечников, контроль реакций и всех функций выживания, грубой физической силы и так далее, и так далее. И выживание так же, как в продолжении рода, и отвечает за сексуальную жизнь. Выделение гормонов, отвечает за выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую нервную систему. Связано с увеличением грубой силы, ускорением рефлексов и сексуальной жизни. Это то, что дает нам ощущение защищенности, смелости, тоже такое, как физической защищенности, не моральной какой-то, не психической, физической защищенности. И вы помните, да? Все, что у мужчин направо, у женщин налево. Поэтому природа мужчин и женщин абсолютно противоположная. Это когда говорят, все, мы давайте бороться за так сказать, за одинаковость, там, за равность и так далее. Нет. Это полная чушь. Это как сейчас бы дети маленькие вышли и стали бороться за равноправие со взрослыми. Это полный, это, кстати, нонсенс, глупость. Нужно понять просто, каковы права женщин и каковы права мужчин. Они не могут быть одинаковыми. Поскольку вся их внутренняя система, внутреннее строение тонкого тела абсолютно противоположное. Итак, если вы помните, мужская. У мужчин эта Муладхара чакра активна, поэтому мужчины сильнее физически. Только это причина физической силы мужчин. Что их чакра активна, а значит имеет правостороннее движение. То есть вращается вправо, слева направо вращается. И у женщин она также существует, и она пассивна. Таким образом говорится в шастрах. Сила женщины проявляется в ее физической слабости. И в отсутствии таких реакций, как у мужчин, физических реакций. И поэтому мужчина, видя такую женщину, всегда хочет ее что? Защищать. Если вы будете сильной женщиной, то мужчина не будет вас защищать. Если вы будете такой крутой физически, там, спортсменкой, вам надо искать какого-то куда более круче физического человека, у которого будет к вам развиваться чувство, что вы беззащитны физически. Вот почему мы иногда видим, что мужчины не всегда защищают даже своих жен. Потому что там жена такая, заткнулась как сковородой, даст ему по голове, так сказать. Потом они по улице идут, она, конечно, он-то за нее прячется, наоборот, так сказать, дорогая, тут что-то случилось, так сказать, там меня мальчишки обозвали. И она пойдет, шум поднимет, крик поднимет, как пожарная машина заскричится, там все прибегут, все. Видели, да, женщины так поднимают? Пока когда мужики там что-то такое матершинное и удары, но как женщины там все столпотворение. Там визг, крик, вот, и кто-нибудь кричит очень громко кричит. Все это. Итак, это связано с этим, с этой чакрой. Итак, у женщин, значит, в обратном направлении, что делает их слабыми и беззащитными. И как только женщины начинают принимать на себя физические обязанности, вот почему женщины помогают нести тяжелое, кто перенести. А это только человек в знании, он бережет. Это называется защита женщин. Мы с вами говорили. Защита женщин, чтобы ни в коем случае чакра не остановила движение и ни в коем случае не начала вращаться обратно. Таким образом мы видим, как ведическая система говорит, что женщинам надо помогать физически, им тяжело физически. И для них даже домашние, многие домашние обязанности являются тяжелыми. Поэтому никогда их не заставят носить тяжелые вещи там или что-то. Это делают только в обществе шудрянок. Шудра. Почему? Потому что шудра. Очень интересно. Называется низший свет. Низший свет солнца. Низший джоти. И так учат, что женщинам надо помогать. Физически они более слабые. Раз они более слабые физически, они чувствуют в своем тонком теле что? Полноценность. Они нуждаются в физической помощи. Иногда мы видим, женщина там тащит, что-то. Это почему? Потому что мужчина не понимает этих тонкостей. Поэтому в тех странах, где существует ведическая культура, которые передаются в традиции. Вот, допустим, на Кавказе женщинам 10 человек подбежит помогать. Сегодня мне рассказывали, я давал сегодня лекцию эту, и один молодой человек мне рассказывает, я работал, говорит, с кавказцами в хлебопекарне. И со мной работал еще один русский парень. Ну, хлебопекарня, они хлеб пекли. И там вместе с этими кавказцами пекли, начальник кавказец, там эти пекари. Не то чтобы там было, что русские низшую работу. Нет, просто так распределили в соответствии с качествами. Но вся пекарня принадлежала в основном кавказцам. И он рассказывает. И к одному пришла мать, здесь в Иркутске, он иркутянин. И к одному русскому пришла мама, там что-то какие-то проблемы решать. И он стал и говорит, да ты дура, да что это, да иди отсюда, там, туда. Кавказцы все остановились и били его 2 часа, что он непочтительно разговаривал со своей матерью. Они были в этом все едины. Это традиция. И в горных селениях, в разных кавказских народах очень много традиций осталось. Традиций. Сейчас эти традиции уничтожаются средствами массовой информации и так далее, эгоизм. Смотрите, это не его же мать, это не их мать. Какой смысл было искупаться? И они его выгнали с работы. Только одно, они видели, как он общается со своей матерью, они выгнали его с работы и побили его. Хорошенько дали. И он не мог понять, за что он получил. И самое еще страшное, поскольку они знали, они его предупредили. Не дай Бог, ты после этого мать себе тронешь. Мы откуда-нибудь, если узнаем, то лучше убегать сразу. Ну, никто не знает, какова его судьба. Наверняка он теперь ненавидит кавказцев и называет их по-разному. Знаете, как кавказцев называют? Наше ложное эго не удовлетворено бывает. Итак, мы с вами говорили, что эти чакры закрываются, открываются и так далее. При определенной деятельности. В детстве мы говорили. Они вращаются. Правильно, и они находятся в открытом состоянии, как лепесток. Да, как цветок, я думаю, что будет. Как цветок лепестки открывают, открытая чакра. Поэтому они называют, напомню, да, 4-лепестков, допустим, Муладхара чакра, она 4 лепестка. И она в открытом состоянии до 5 лет. И вы помните, для чего цветы открываются? Чтобы принять какую энергию? Солнце. И они ночью что? Закрываются. Также и чакры. На свет, на благо чакра открывается, когда мы как что-то хорошее, к нам хорошие отношения, наш чакра открывается. Мы говорим, открыть человек. Или мы говорим, ну откроется. Нет. Открыть. Итак, до 5 лет чакра в открытом состоянии находится. Почему? Она поглощает все. И может закрыться при неправильном общении. Все, что несет тьма. Итак, свет знания, она открыта для света знания. А мы с вами говорили, знание называется что? Ну давайте вспомним. Так что такое? Что называют знание, а все остальное называют чем? Невежеством. Значит, что называют знание? Благость, понятно, благость. Качество, то есть характер. Если мы с вами что-то изучали, и это изменило нас характер в сторону благости, значит мы ученый человек, мы получили знание. Как узнать, что человек знание? Пандита называется. Пандита. Панда означает знание. Ита – это тот, кто следует знанию. Или его называют ария. Помните, да? Рита означает законы. И арията – это означает тот, кто следует законам благости. Хороший человек, очень хороший человек. Это значит, что он в знании, ему не надо ничего получать. Он очень хороший человек. Очень хорошие качества, богатое сердце, как у старушки. Да, как старушка набожная, вот в советские времена, набожные старушки всегда жили для других. И все говорят, да, она дурочка, она или девушка. Они были лучшими, они приглашали с нами, эти старушки. Они жили для других. Но современный мир, в Азии дурачки, а вот те, кто живет для себя, вот это умный, разумный человек, он живет для себя. Эго, плохой характер, никому не помогает, только все гребет себе. Это плохие люди, называется. Плохой характер, они в невежестве. Там чем больше ложного эго, тем хуже характер. Чем меньше ложного эго, лучше характер. Больше отдавать хочется. Поэтому они всегда бедные старушки, все обо всех заботились, все отдавали. У них украдут, так они еще тем, кто у них украл, желают что? Что желают? Здоровья. Говорит. Видимо, такая жизнь, так, видимо, его прижало, что бедный аж пошел на кражу. А у нас как? видите? Мы плохие люди. Почему? Мы очень эгоистичны. Наши черты характера очень ужасные. Ужасные, но очень уникальные в эту эпоху. Все имеют плохой характер, из-за этого очень плохие коммуникации. Мы не можем сотрудничать, не можем ничего сделать. И мы в лучшем случае друг другу льстим, говорим комплименты. Комплименты, лесть говорим. Это значит то, чего нет. Да? Мы дарим друг другу там что-то. Взятки даем. И тогда мы становимся хорошими. Мы удовлетворяем чьи-то гадкие качества, гадкие чувства. Прославляем какого-нибудь дурака. И тогда он для нас что-то делает. Да? Вы замечали? Нам приходится через лесть. Это плохое. Мы в них увеличены. Это плохие качества. И поскольку мы идем на поводу их ложного эго, то есть их плохих качеств, что с нами происходит, как вы думаете? Да, мы становимся сами хуже еще. Мы становимся еще хуже. И ну, мы говорим, такова жизнь, что сделаешь? Если так не делать, то что? Как же я получу то, что необходимо моему, моей душе? Что вы хотите получить? Кому мы даем взятку? Я тупой. Я должен дать взятку, чтобы мне поставили. Я должен там близко знакомых. А чтобы знакомый пошел, я должен ему подарить что-то. Сказать, ой, я так вас люблю, вы такой хороший. Ой, ой.